Дворянство Гончаровы получают при Екатерине в 1780 году, точно нарочно, чтобы дать Пушкину жениться на благородной. Кстати, вся менталите, строй мыслей семьи Гончаровых, особенно матери, исключение Сергей Николаевич Гончаров, прадед нашей, определенно купеческая. В лице Натальи Ивановны Гончаровой Пушкину дана была самая настоящая теща. В их герб вошли все элементы масонских знаков. Серебряный с золотой рукоятью меч, пятиугольная звезда, а сверху вместо щита полукруглый фартучек, принадлежность посвящения вольные каменщики. Среди предков Натальи Сергеевны есть и музыканты, любители и художники-любители. Не забыть мужа-ненавистницы на качелях, впоследствии вольнодумки и одиночки. В ней-то и отразился лик Петра. Кровь русская с примесью татарской, Чебышевы, мать из духовного звания, Беляева, отец-архитектор, выдающийся математик. Так от Абрама Гончарова с его станком до Гончаровой нашей с ее станком. Труд, труд и труд. Мольберт по-русски – станок. Станковая живопись в противовес декоративной. В этом роду бездельников не было. Гончарова наша, потомок по мужской линии.